Щит на вратах Царьграда. Прекрасный город Константинополь в начале X века был объектом для нападений со стороны разных народов, в том числе сарацинов, как в то время называли мусульман, а также болгаров, венгров и русов. В повести временных лет, наиболее раннем из дошедших до нашего времени древнерусских летописных сводов начала XII века, подробно описан поход древнерусского князя Олега на Константинополь или Царьград. Самая известная фраза из повести: «Вещий Олег прибил свой щит на вратах Царьграда». Русы плавали в Константинополь еще в VII веке. Воинственный князь Олег хорошо знал, что его предшественники действовали жестоко, грабили, убивали, сжигали жилища. Знал он также, с какой богатой добычей соплеменники возвращались домой. Но чтобы покорить наученных горьким опытом греков, надо было основательно вооружиться, удивить Константинополь своей силой. К этому походу князь готовился всю свою жизнь. О происхождении вещего Олега, названного так за его способность предвидеть будущее, известно не очень много. Считается, что он был родственником нормандского князя Рюрика и после его смерти стал править в Новгороде. В 882 году вместе со своей дружиной Олег совершил удачные захватнические походы на Смоленск и Любич. Затем, по Днепру, он спустился к Киеву, где княжили соплеменники Рюрика, Аскольд и Дир. Олег коварно убил обоих. На княжение он поставил сына Рюрика, малолетнего Игоря, который имел на это больше прав, чем Аскольд и Дир. До совершеннолетия Игоря Олег правил городом сам и создал тем самым два центра восточных славян – северный в Новгороде и южный в Киеве. Некоторые ученые считают, что создателем древнерусского государства, Киевской Руси, был не пришедший Рюрик, а князь Олег. Он многое сделал для расширения границ своего княжества, в течение 25 лет подчиняя древлян, северян, радимичей, воевал с самыми южными восточнославянскими племенами уличей и тиверцев. И только в 907 году, когда Олегу было около 50 лет, он собрал войско для большого похода на Константинополь. Согласно повести временных лет, Олегу удалось построить 2000 ладей, в каждую помещалось около 40 человек. Общее количество воинов насчитывало таким образом 80 тысяч. Плыли достаточно быстро по течению реки Днепр, используя паруса и весла. А когда вышли в Черное море, то ход замедлился, течение им уже не помогало. Расстояние свыше 600 километров от устья Днепра до Константинополя они преодолели за 3-5 дней и, наконец, увидели на горизонте очертания заветного города. В 907 году Константинополем правил император Лев Философ. Жители, собиравшиеся каждый день на крепостных стенах, увидели приближавшиеся к городу вооруженные ладьи. Они уже догадывались, кто это мог быть. Император приказал закрыть ворота города и загородить гавань цепями. Константинополь был вне опасности, но беззащитными оказались прибрежные селения. Их император отдавал на заклание врагу. Но тут случилось неожиданное. Русы не стали нападать на близлежащие жилища. Олег велел своим воинам вытащить на берег ладьи и поставить их на колеса. Потом они дождались сильного попутного ветра и натянули паруса. И армада вооруженных судов на колесах подъехала прямо к воротам Константинополя. Невиданное зрелище произвело впечатление на греков. Они предложили Олегу мирный договор. Согласились выплатить дань. Олегу вручили по 12 гривен за каждую уключину. Помимо этого, Царьград обещал выплатить дань и другим русским городам, а купцы получили право беспошлинной торговли с Царьградом. В знак своей мирной победы Олег прибил щит к воротам Царьграда. Условия договора соблюдались до 911 года. Затем пришлось заключить новый. Олег отправил в Константинополь свое посольство, которое подтвердило многолетний мир. В новом договоре уже не было пункта о беспошлинной торговле для русских купцов. Зато Олега в нем именовали великим русским князем. Этот договор был зафиксирован в хрониках как Руси, так и Византии.